Глава 9. Венди Геннон старалась не прислушиваться к крикам Бетса, долетавшим по длинному коридору из просматриваемой комнаты в монтажную. Она продолжала составлять список необходимого осветительного оборудования, а Бетс тем временем, проверяя отснятый за день материал, исходил непрерывным потоком громких упреков, неодобрительного фырканья и других выражающих отвращение звуков. Поначалу Геннон беспокоили придирки Бетса к работе ведущего оператора, но потом она поняла, что это обычное актерство. Барклей Бетс не выходил из образа, даже когда камера не была на него направлена. Съемочная группа прибыла в Саванну неделю назад, чтобы снять эпизод нового статусного мини-сериала интернет-компании Netflix под рабочим названием «Самые посещаемые призраками города». Когда Геннон подписывала контракт, ей казалось, что это очень заманчивый проект, да и в этом городе она давно хотела побывать. Бетс имел репутацию человека, с которым трудно работать, но так говорили почти обо всех режиссерах, а Венди гордилась тем, что ладила практически с кем угодно. Город был и вправду сказочный. Один из немногих в Америке, не утративший специфический местный колорит под отупляющим натиском сетевых фастфудов, бензоколонок и гипермаркетов. Истинная мечта оператора. Чудесное место для съемок. Утренний туман, поднимающийся над опутанными испанским мхом дубами. Мягкий вечерний свет, золотящие роскошные старые особняки, мощенные булыжником улицы, очаровательные скверы. И все это на крутом берегу медленно текущей реки. Идея тоже была захватывающей. Группа собиралась посетить 6 наиболее известных своими призраками домов Саванны. И не с кем-нибудь, а с самим Герхардом Мюллером, знаменитым медиумом, специалистом по паранормальным явлениям и основателем Института перцептивных исследований. Он изобрел особую камеру, якобы способную заснять призраков или, как называл их Мюллер, спиритуальные турбуленции, а также другие приборы для их обнаружения. Каждый эпизод фильма предполагалось посвятить исследованию одного такого места, чтобы выяснить, действительно ли там обитают призраки, и если да, зафиксировать их присутствие с помощью камеры и других устройств. Венди Геннон почти не сомневалась, что все это бред сивой кобылы, но кто знает. Она не могла даже точно сказать, клюнул ли на это сам Бетс, хотя было похоже, что клюнул. Но если призраки и впрямь существуют, то здесь им самое место. Может быть, она даже поймает одного из них на камеру. Вот это был бы номер. Барклей Бетс. Она и раньше работала с самовлюбленными эгоистами, но нужно признать, что он был хорошим режиссером и ведущим. Бетс понимал, чего хочет, и был первым во всем. Его указания были ясными, а общие представления о том, как должен выглядеть фильм, совпадали с ее собственными. Правда, он был нарциссом и злопамятным говнюком, имеющим пристрастие к судебным искам. Но, по правде говоря, она предпочла бы такого, как Бетс, чем милого и обходительного режиссера, не знающего, что ему нужно, и не имеющего четкого понимания задачи. Геннон достаточно поработала с этими парнями, чтобы убедиться, что они куда хуже крикливого козла Бетса. Раздражающий шум затих, а через мгновение в монтажную комнату вошел Барклей Бетс в сопровождении приглашенного таланта Герхарда Мюллера. Это был тот еще дуэт, вылитые Эбботт и Костелло. Мюллер был высокий, молчаливый и такой симпатяга, что краши в гроб кладут. Глубочайшей серьезностью, как будто он постоянно размышлял о конце света, Мюллер напоминал Питера Кушинга. У Бетса же, напротив, все было каким-то круглым, обтекаемым, очки, голова, даже голос, глубокий и звучный. Он почти не умолкал и суетился, как большая крыса в маленькой квадратной клетке. Может, ему и не хватало физической привлекательности, зато у него было то, что необходимо каждому режиссеру — харизма. И она сразу ощущалась, стоило ему только войти в комнату. «У сегодняшнего материала проблемы с экспозицией», — разразился Бет с новой критической тирадой. «Послушай, дорогая, я хочу, чтобы ты снизила ее на полступени. Тогда кадры станут темнее и насыщеннее. Сейчас они слишком яркие. Это не реклама для канала путешествий. Это Саванна, город демонов. Поняла, о чем я говорю?» Геннон разозлилась, потому что всегда придерживалась другого принципа, оставляя возню с экспозицией на потом, чтобы получить правильно выставленные кадры. Но припираться из-за такого не стоило, особенно с Бетсом. «Ладно», — сказала она, — «приму к сведению. Дельная мысль». Он похлопал ее по колену. «Хорошая девочка. Такой троглодит, что даже смешно. Честно говоря, Геннон мало волновало, что ее называют девочкой и лапают за коленки. Бетс не был замечен в домогательствах. Его сексуальные предпочтения вообще оставались загадкой. Он с равной вероятностью мог оказаться геем, натуралом, бисексуалом или вообще асексуалом. Возможно, это только к лучшему, потому что всю свою энергию Бетс тратил на создание провокационных и спорных документальных фильмов, которые принесли ему скандальную известность. Критики, разумеется, его ненавидели. Барклей Бетс обернулся к Мюллеру. «Вы не против? Саванна — город демонов. Мне нравится». «Используем эту фразу сегодня. Она может стать новым рабочим названием сериала». «Мистер Бетс», — сказал Мюллер с легким тевтонским акцентом. «Могу я спросить, когда мы начнем изучение призраков? Мы здесь уже несколько дней, но еще не исследовали ни одного места сосредоточения спиритуальных турбуленций». «Не беспокойтесь, Герхард. Ваш выход уже скоро. На пятницу у нас запланирован Гамильтон Тернер Инн, а пока мы снимаем вспомогательные материалы и фон. Доводим все до ума. Продвинулись бы дальше, если бы не это чертово расследование и перекрытие улицы». Мюллер не ответил. «Какое-то безумие», — продолжил Бетс, плюхнувшись в кресло. «Два трупа, лишенные крови. Вот уж действительно из пальца высосано. Вы меня поняли?» Если он ждал, что Мюллер рассмеется, то напрасно. Геннон решила, что этот человек ни разу в жизни не смеялся, но самой ей пришлось хихикнуть. «Спасибо», — сказал Бетс. «То есть я хотел сказать, что кто-то при мне говорил о саванском вампире. Ты ничего такого не слышала?» «Нет». «Герхард, дорогой, а вы?» Мюллер покачал головой. «Но ваша камера может заснять и вампиров?» «Перцептивная камера способна запечатлеть вампиров, оборотней и прочие феномены, имеющие отношение к спиритуальным смещениям». Бетс развалился в кресле, выпятив влажную нижнюю губу и приложив палец к подбородку. Как Геннон успела заметить, это означало, что он думает. «Венди», — обратился к ней Бетс, — «раз уж мы все равно здесь, можно заодно снять сюжет об этих убийствах». Он уставился в пустоту. «Саванский вампир. Кто знает, к чему это приведет?» «Конечно», — согласилась Венди. «В этом был смысл. Саванна — город демонов и так далее». Бетс обернулся и крикнул в коридор. «Эй, Марти, иди сюда!» Через мгновение Мартин Владимирович, многострадальный ассистент по исследованиям, появился из своей каморки дальше по коридору. Он вечно выглядел так, будто только что проснулся. Волосы его были примяты с одного бока. Возможно, для молодых людей 25 с небольшим лет эта сонливость и растрепанность стала своеобразным стилем, подумала Геннон, способом показать, что им все по барабану. Но под этой маской скрывался толковый и способный исследователь. «Пойди разузнай все, что сможешь, о здешних вампирских легендах», — сказал Бетс. «Ну ты понял, история, слухи, жертвы и прочая срань». «Да, мистер Бетс. А если ничего не найдешь или это окажется унылым дерьмом, ну ты знаешь, что делать». «Да, мистер Бетс». И Марти поплелся обратно по коридору. «Знаете», — продолжил Бетс, — «раз уж убийство случилось в самый разгар съемок, оно может стать сквозной линией фильма. Вдруг мы получим целую кучу перцептивных снимков призраков или еще кого-то на месте преступления. Правда ведь, Герхард?» «Возможно». «Отлично. Черт возьми, может быть, мы с нашей камерой даже смогли бы раскрыть дело. Подумайте только, и это будет не призрак столетней давности, а то, что происходит сейчас». Он повернулся к Геннон. «У нас ведь есть полицейский сканер?» «Разумеется». Сканер входил в обязательную экипировку съемочной группы. «Давайте тогда завтра отснимем материал о том, как копы ведут расследование. Когда Марти нароет что-нибудь интересное, мы займемся и этими местами тоже. Нет, ты только подумай, дорогая. Два трупа, у которых высосали кровь. Попробуй угадай, что из этого выйдет. Может быть, что-то большое. То есть я хочу сказать, по-настоящему большое».